Друзья, всем привет! Вот она моя карточка, герой событий вчерашнего дня. Так сказать, она больше не работает, но тут немножко странные вещи происходят в плане того, что после того, как вчера вот на эту карточку, как бы, ну, с этой карты пытались деньги списать мошенники. Кто, кстати, не понимает, о чем речь, сейчас вы на экране увидите ссылку на то видео, которое я вчера выкладывал. Просто прежде чем смотреть этот ролик, вы тогда посмотрите вчерашний ролик, чтобы понимать, о чем я говорю. В общем, смысл в чем? Возвращаюсь к разговору. После того, как карта была заблокирована, часа через 2-3 мне пошли смс-сообщения. СМС-сообщения такие, что начали опять приходить суммы списания, которые будут, и пароли, которые надо вводить для того, чтобы средства списались. В общем, меня это насторожило. Почему? Потому что карта была заблокирована, но как бы СМС-ки стали приходить. Там вначале было несколько СМС-ок по 1000 рублей хотят списать. И несколько смс-ок потом было еще какие-то там суммы, я уже не помню. И самая большая сумма была с Алиэкспресс, какой-то заказ пытались сделать на 12 тысяч. В общем, сейчас я позвоню в банк, спрошу, как и почему это происходит, потому что карта заблокирована, а покупки пытаются сделать, и смс-ки приходят для подтверждения платежа. В общем, позвоним в банк, послушаем, что они сейчас мне скажут по этому поводу. И потом, после разговора с оператором банка, я сниму все смс-ки и покажу, что мне присылали мошенники. И еще мне один подписчик прислал разговор с этой же мошенницей, с какой я вчера общался. Он как бы тоже, ну, номер был видно, я вчера показывал, и он тоже ей звонил вчера, прикалывался над ней. И кусочек записи разговора с ней мне прислал, ну, самый последний часть, когда она с ним немножко пооткровенничала. Здравствуйте, Марина. Скажите, пожалуйста, карта была заблокирована у меня вчера где-то в обеденное время, правильно я говорю? Вы видите это ведь? Сообщения поступали характера, что пытались вначале сделать оплату с моей карты на 12 тысяч рублей с Алиэкспресс. Потом Mail.ru игры, по-моему, там по 1000 рублей 6 раз пытались покупку сделать. И еще какие-то смс были, я уже забыл, как называется, ну, площадка какая-то, интернет-торговля, где-то там что-то тоже пытались оплатить. Именно смс-ки приходили после того, как карту блокировали. Это в 3 часа дня было, в 5 часов вечера было. Спасибо за продлительное ожидание. В данном случае действительно вам могут направлять смс-сообщения по всем операциям, запросы на которые проводятся по банковской карте. На случай, если карта блокируется, то срок блокировки услуги мобильный банк не позднее следующего дня календарного. В данном случае, уточните, пожалуйста, вы запрашивали проведение операции на сайте mail.ru вчера, 6 числа, 18.44? Нет, я не запрашивал. Также у вас запрос производится на 12 465 рублей 40 копеек. Не вами проводилась данная операция? Нет, не мною. Нет, не мною. На сайте Алиэкспресс. И также 18.44. 6 числа Mail.ru 1000 рублей. Не ваша операция? Нет, не моя. Андрей Анатольевич, сейчас я перейду звонок на другого специалиста, который вас проконсультирует о дальнейших действиях, как необходимо поступить с данной банковской картой и какие меры необходимо также привести. Которую вы мне озвучили. Специалисты передам. Сейчас совершаю подготовку перевода звонка на минуту, пожалуйста. Хорошо. Ну, видимо, специалист не очень квалифицированный, как бы сейчас будут на другого специалиста меня переводить. И так она там долго ждала. Короче, я обрезал видео, но ждал как бы по 2-3 минуты, пока она мне что-нибудь скажет. А так видели, да, что с моей карты как бы пытались снять деньги даже после того времени, но как бы, когда уже карту заблокировали, мне приходило смс, я вам показывал в прошлом ролике, после этого мне еще приходили смс-ки, что они хотели еще деньги своровать. В общем, в конце ролика я вам покажу эти смс-ки тоже, там их штук 9, наверное, они, короче, там вообще обрывали, короче, мою карту. Я с вами прощаюсь. Я вам рекомендую оформить перевыпуск вашей банковской карты. Перевыпуск вы можете оформить как в отделении Сбербанка, где ранее была карта выпущена. Также вы можете обратиться в любое ближайшее отделение Сбербанка для оформления перевыпуска банковской карты, где вам в дальнейшем будет удобно получить карту. Также вы можете оформить перевыпуск через контактный центр Сбербанка в режиме диалога с оператором. Дополнительно я вам рекомендую в отделении Сбербанка получить выписку по счету вашей карты, просмотреть информацию по операциям, все операции, с которыми вы будете не согласны, с этой выпиской обратиться в органы полиции и заявление о спорной операции в любом ближайшем отделении Сбербанка. Я понял вас. Да там вопрос в том, что там денег-то не было на карте, там как бы были копейки какие-то. Просто я из-за чего позвонил вам, второй раз я уже вам звоню. Почему? Объясню. Потому что вчера, когда вот эти все действия мошеннические начали происходить по моей карте, я как бы позвонил в ваш контактный центр, объяснил ситуацию, и мне сказали то же самое, что вы мне сейчас сказали, что карта ваша заблокирована. И именно после того, как мне сказали, что карта заблокирована, мне вот пошли вот эти смс-ки через 2 часа, что пытаются покупку сделать с моей карты, и приходил пароль 6-значный для подтверждения операции. Именно после блокировки карты, поэтому я и позвонил узнать, это вообще нормально, что карта заблокирована, а подтверждение, пароли для подтверждения приходят. Это такое может быть вообще? Андрей Анатольевич, у вас операции были в сети интернет-попытки, а Алиэкспресс, вы пользуетесь этими сайтами? Я этим сайтом пользуюсь, но покупок я никаких не пытался вчера с ним делать. Соответственно, у вас на сайте были скомпрометированы данные. Доступно данным сайтам, которые пытались писать денежные средства, номер карты, CVV-код, срок действия на карте, как указано ваша фамилия и имя на карте. Эти все данные необходимы для того, чтобы провести операцию в сети интернет. Что касается тех смс-паролей, которые приходят на телефон, когда только вводится номер карты для оплаты, вы же вводите полностью реквизит, а далее нажимаете оплатить. И когда уже конечная стадия проверки платежа, то уже тут, да, направляются пароли. После того, как вы их ввели, после этого уже в банк поступает запрос о списании средств. И если карта заблокирована, соответственно, будет отказ. Я понял. В общем, я понял, да, что как бы запросы с моей карты на приобретение чего-либо делать можно, да, но как бы в любом случае они проведены не будут, потому что карта заблокирована, правильно? Я вас понял. Ну, а карту новую я могу заказать, не обращаясь в банк, а в контактном центре по звонку. Да, да. А это платная услуга будет? Что еще раз? Это будет платно? Бесплатно. Бесплатно мне карту новую сделают, да? Да, да, да. Ну, а я могу сейчас с вами это как-то обговорить? Да, конечно, можем с вами сейчас оформить. Скажите, пожалуйста, отделение банка, знаете, где ранее была карта выпущена? Это в Северном районе, на бульваре Победы, по-моему, банк зарегистрирован. Вот отделение номер я не знаю. В Воронеже карта получается? Да, в Воронеже. В этом же отделении удобно будет получить перевыпущенную карту, где получали изначально? Ну, как бы, если есть возможность на Матросово получить, просто мне поближе, это там мне как бы с работы карты выдавали. А вы позовите полностью? Матросово знаю. Но там на Матросова он один у нас, по-моему, банк в Воронеже. Ну, он один у нас тут, я знаю, там больше нету больше поблизости. Хорошо, я сейчас уточню возможность при выпуске на данное отделение Сбербанка. Ожидайте, пожалуйста, на линии. Хорошо. Так, ну, друзья, больше нет смысла снимать, потому что это я перезаказываю себе карту. В общем, так, ну вот она первая смс-ка, которая пришла вчера в 18:44 мне. Заблокировался, блин, сейчас покажу. Вот она, первая смс-ка, видите, Jamesmail, они хотят 1000 рублей туда. Ну, как бы, вот следом за ней мне приходит смс-ка, тоже 18:04, что отказ системы им дает такую смс-ку, видите, 900 номер. Ну, естественно, эта смс-ка приходит мне, потому что это же якобы я пытаюсь это сделать. Вот она, 18:45 уже, они опять пробуют. Та была 18:44, 18:45 они пробуют еще раз это сделать, потому что пароль уже другой, видите. Но пароль я показываю, я не стесняюсь, так сказать, не боюсь показать, потому что уже карта заблокирована 100%, и даже если этот пароль ввести, то ничего не произойдет, будет отказ. Вот он еще, 18:54 тоже, как бы они пытаются, уже с другим паролем, опять 1000 пробуют. Еще одна, вот она, видите, опять пароль другой, опять как бы пробуют. Еще раз, и какой-то раз пятый уже, короче, попытка пятая получается. Так, теперь, видите, в 19:50 пробуют опять, но уже через AliExpress.com они хотят сделать покупку на 12 465 рублей, короче, вообще охерели, блин. Опять тут отказ, ну, хорошо, что карту система сама заблокировала, да и если бы не заблокировала, там денег не было, но в любом случае, как бы, вот, видите, они пытались что сделать. А, вот он еще, Алиплей какой-то. Опять Алиплей 12 465 рублей. И пароль, видите, дается для подтверждения. В общем, меня конкретно вчера засыпали, видите, еще раз с Алиплей. Опять, как бы, пароль уже другой, видите, что это другая смс-ка, еще, значит, попытка одна была. Ну и все. Вот, короче, получается, штук 9 смс-ок есть, которых, как бы, они еще пытались по моей банковской карте какие-то сделать покупки. В общем, вот такие вот пироги. Надеюсь, что понравилось вам видео. Вот это вот. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Елена? Да. Ну, что-то со связью прерывать. А скажите, пожалуйста, можно вот такой вопрос задать? Да. А дохуя лохов ведется на такую хуйню? Вот честно, только трубку не бросайте, пожалуйста. Ну вот это как бы. Так любопытно, что ли? Ну конечно. Не, на самом деле, знаете, откуда я вас услышал? Там просто в Ютубе запилили на вас ролик, вы позвонили, точнее, к вам позвонил человек один, который занимается, ну, как выявление мошенников на самом деле. И вы просто попались на эту удочку, поэтому как бы номер телефона оттуда я тоже взял. Но я не с целью потрубить просто вам позвонил, у меня тоже, поймите правильно. Мне просто интересно, любопытно для себя. Много на такой херне можно денег срубить просто? Попробуйте узнать. Нет, ну серьезно, ну, только не сбрасывайте, я же нормально.